с тобой поговорить, узнать тебя больше, увидеть что-то помимо. Снова и снова хочется к тебе. Хочу, чтобы ты боялась без меня жить. Хочется стать на тебя похожим. Боюсь тебя сорвать, такую свою. Так хочется тебя. Слова, пальцы, тело. Больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше. Прекрасно и по-настоящему. Я больше не могу. Но ведь все будет. Будет. И все в моей жизни будет. Но мне мало. Мало всего вокруг. Я будто живу наполовину. Искусаю не всю тебя. Выкурю не всю сигарету. Не доеду до конечной. Не дослушаю. Не дочитаю. Не успеваю я. Что делать? Я не успеваю за собой. То агрессивен, то приятен. То впиваюсь в кожу ножом, то хочу оставить свой член в тебе. Не уходи. Побудь со мной еще немного. Останься со мной. А я ограблю твоих друзей, попаду в перестрелку, поссорюсь с твоими родителями, побью твоего пьяного отца, уеду в другую страну и напишу роман о моей родине, выстрелю себе в запястье, набью татуировку на лице, потеряюсь в чужом городе, заставлю маленькую девчушку покончить с собой, но постараюсь не уйти. Но я уйду от лета, уйду от этой культуры, пойду к другой, буду прятаться в твоих волосах от звуков, взглядов, мыслей вокруг, буду выплевывать кусочки кожи губ, которые ты искусала, буду материться ночами от болей, буду и дальше курить в форточку, пить темное пиво, прожигать свое тело и свою юность, буду кричать на улицах, буду драться с незнакомцами, буду повторять слова любви и ласки каждый раз, и они не потеряют смысла, потому что смысл будет в твоих стонах, изгибах и правдах. По ночам. В ноже пьяного мужика, который угрожает мне, я могу умереть в машине, которая едет прямо на меня, хочу ли я жить? Да, наверное, хочу. Я еще не могу смеяться, я могу нравиться тебе, могу курить траву, могу чувствовать землю под ногами, и я пока могу слышать твои вздохи, стоны, слова, смех, пока я могу чувствовать твои ноги, щеки, шею, грудь, твои ключицы, пока они болят, пока я бью по клавиатуре пальцами, которые этой ночью трогали тебя, я не могу врать сам себе. Я теперь завишу от тебя. Мне не нужна эта ебучая коммуна. Мне не нужна эта страна. Мне не нужно все вокруг. Хочу только уснуть в твоих волосах, в твоих волосах, в твоих волосах, в твоих волосах, в твоих волосах, в твоих волосах, в твоих волосах, в твоих волосах, в твоих волосах, в твоих волосах, в твоих волосах, в твоих волосах, в твоих волосах, в твоих волосах, в твоих волосах, в твоих волосах. И все равно это имеет какой-то смысл, даже если повторять эти слова много-много раз. Каждый слог как удар в печень, каждый твой смешок как стон умирающего наркомана на улицах Питера. Каждая царапина на моей спине вопит о вечере и твоих сосках, твоих плечах, твоих пальцах. Нужно удалить свою страницу в ВКонтакте, перестать мучить себя разговорами с людьми, закупиться табаком и бумагой, курить и мирно жить, бить татуировки, по ночам разносить заборы твоего дома, избивать бомжей, перестать думать о тебе, уйти от бессмысленного лежания и каких-то общих правил. Просто стать ни хиппи, ни битником, ни бродягой, ни писателем, ни творческим. Хочу обычную работенку, чтоб каждый раз, как я приходил домой, меня встречал привычный вид, привычный книжный шкаф, твое голое тело, сериалы, остатки еды, поутюженная одежда и ненавязчивый визг детей под окном. И дальше опьяняться, пока глаза неустанно ищут тебя ночью на улицах чужих городов, дальше продумывать наши разговоры, встречи. Но я не хочу гулять с тобой, есть с одной тарелки, смотреть одно кино. Я просто хочу, чтобы ты была ближе, чем другие. Мне настолько хорошо рядом с тобой, что сама юность заставляет меня выплескивать слова через клавиатуру, через странные взгляды прохожих. Я впервые чувствую, что человек рядом и правда рядом. Пока какой-то бродяга будет пить виски, согреваясь молитвами, я вспомню сладкий, весенний, свежий, как после теплого дождя, вечер. Вспомню улыбку Дыркина, вспомню вечер детства, вечер самых вкусных и опьяняющих вин, и самого свежего и вкусного хлеба, самых красивых мам, радуг, псов. Я вспомню флешбеки, трипы, твою спину, вздохи, груди. Вспомню вечер у реки, твои пьяные глаза, поцелуи без конца. Вспомню утро в Минске, бутылку текилы, с которой началась тихая любовь. Вспомню, как звонил поэту в Хабаровск и лепетал про тело мисс. Вспомню, как ходил вечером по деревенской улочке, как слышал лай собак, комаров, песни деревьев, дома с воспоминаниями, бумажные письма и ягоды. Вспомню ночь в Шарковщине, другие незнакомые города, другие другие протоптанные улочки. Вспомню все. В начале лета, пока бродяга отсыпается на товарной станции в вагоне, прикрыв сонные глаза еврейской шапочкой, пока ты лежишь в кровати и, надеюсь, думаешь про меня. И не хочется, чтобы песня заканчивалась. Она и не закончится. Она не перестанет играть, пока не закончится ночь. А ночь будет длиться долгое, долгое время. Ты будешь плакать у тумбочки. Я разолью вино на твое платье. Выпью кофе, харкну себе под ноги и буду смотреть на тебя. И мне не хочется больше писать ни слова. Все снова и снова повторяется. Теперь только громче, ярче. Мы лежим на пледе, ты улыбаешься, стеснительно пьешь вино. И только я лягу на спину, снова две травинки, снова то же небо, снова тот же дым сигарет. И снова безумие, ближе к ночи. И снова сладость твоих ног и грудей, крики под окном чертовых детей, головная боль, дешевые книжки и тысячи жизней. Я раскрыл тайну юности, пьяной и напрасной юности, которая не закончится. К черту все! Заведи себе домик за городом, живи дешево, иногда наезжай погулять по барам, пиши, броди по холмам, научись, дурила, доски стругать, с бабками разговаривать, таскать им дрова, брать уроки цветоводства, выращивать у дверей хризантемы и, ради бога, заведи себе умную, добрую, человеческую подругу, которой нафиг не нужно ежевечерних мартини и всей этой тупой, сверкающей кухонной машинерии. Биг Сур, Джек Керуак. Инструкция прожигания своих юных дней. Облить прохожего пивом, поцеловаться с лучшей подругой, потеряться в чужом городе, набить тату на лице, бросить учебу, поехать в другую страну без билета, потерять паспорт, напиться и потеряться ночью в Питере, сделать общий партак с друзьями, накуриться дешевой травой, искупаться в одежде, ночевать летом на лавках в парке, написать книгу с инструкцией по прожиганию юности, выпить старую келью и покурить за гаражами, потрахаться без презерватива, забраться на крышу по пожарной лестнице, напиться с незнакомцем, прочитать всего Достоевского, начать писать плохие книжки, сбежать из дома, посчитать все родинки мисс, устроить собственный перформанс в центре города, выучить стихи Рэмбо на французском, не зная французский, сесть и уехать в любой момент, неважно на чем или куда, спать на крышах многоэтажных домов, воровать бумажные книги. Во внезапном порыве достать и отдать все свои деньги парню, играющему в переходе на гитаре. Никогда не пытаться бросить курить, коротать ночь в отделении полиции, безумно хохотать с разбитым лицом, не чувствуя боли. Впервые учиться всему, пробуя тела друг друга, задыхаясь от дрожи. Не иметь постоянного жилья, иметь много знакомых и не иметь ни одного друга. Побриться налысо, прокатиться в чужой стране на товарнике, приучить дворнягу и путешествовать с ней. Постараться не расстраивать родителей. Простите, ребята. Стопить от Орш до Москвы и сесть в машину звукорежиссера. Переплыть реку. Любить. Потерять себя. Найти себя. Проехаться ночью в автомобиле с выключенными фарами. Искупаться голышом. Прожить с кем-нибудь вместе. Позавтракать на крыше. Искренне пытаться стать лучше. Украсть футболку и прийти в магазин в ней на следующий день. Напиться с музыкантами с известной музыкальной группы. Спасибо, Ника. Мои слова не для всех. Они для тебя. Нарезки. Бродил с места на место в поисках. Никогда прежде не случалось ему испытывать такого. Сияли звезды. Выпил глоток вина. Там и решил заночевать. В этой неподвижной спешке настало время пробуждения. Под градом пуль голый бледный юноша умирал еще раз. И он открыл глаза. Так заканчивается запись. Священномученик. Когда-то этот человек все бросил, потому что я жив. Это наше высшее предназначение. Путь. 01.06.17. Волшебное слово «существовать», и мир остался девственно чист, и опять он не успел досмотреть его до конца. Мужской голос читал Никита Романов.